Наши дни. Франция. Алена рассчитала правильно. Как раз начался перерыв между экскурсиями. Посетители толпились во внутреннем дворике. Кто-то пытался заглянуть в чудесный парк, где высокие, метра под два, штамбовые розы являлись собой совершенно изумительное по красоте зрелище. Кто-то рассматривал воду во рву под стенами замка. Она была, просто средневеково-зеленой. Вся цвела от ряски, вполне возможно, тоже имеющей историческое происхождение. Гиды пока разбрелись. Две девушки, одетые в чем-то похожие и весьма консервативные брючные костюмчики, не исключено, одна из них и была подружка Эсме, этой, как ее, Бланш Марье. Наверное, вон та в синем, а может, другая в коричневом. Поспешили в помещение касс. Вероятно, хотели в небольшом баре подкрепиться и выпить кофе перед следующей экскурсией. Третья девушка в аналогичном костюме, но сером, устроилась на широких перилах моста и с кем-то говорила по телефону. Разговор был явно не из самых интересных и волнующих. Девушка откровенно позевывала. Собственно, именно она могла оказаться Бланш. Тогда две другие — Флоранс Вуазьен и Клади Паскаль. А, впрочем, три девицы Алену интересовали лишь постольку поскольку, а точнее, не интересовали вообще, потому что она приехала сюда ради четвертого гида, Жан-Батиста Беарна. А вот того как раз и не было пока видно. А может, у него выходной? Хотя нет, едва ли. Сегодня Шато Талле снова открыли для экскурсии после трехдневного перерыва, поэтому народу очень много, гораздо больше, чем в тот день, когда Алена была тут в первый раз. И это несмотря на то, что башня Лиги и выставочная комната по-прежнему закрыты. Машины прибывают и прибывают, туристы шляются по двору и фотографируют все подряд, в том числе и гидов. К сожалению, к прежней сугубо исторической и культурной славе чудесного замка теперь прибавилась и скандальная. Именно она и притягивала туристов. Конечно, прежде всего они будут пытаться попасть в конюшню, где нашли мертвого Карла Витали. Вон сколько народу прохаживается по внутреннему дворику, как бы невзначай. Странно. Там даже оцепление не стоит, хотя конюшни заперты, конечно. Вообще очень странно, что шато открыто. Теоретически должны идти какие-то следственные мероприятия. А тут столько людей. Все следы затопчут. Хозяйственно подумала Алена Дмитриевна, профессиональная загадывательница и разгадывательница всех и всяческих загадок, запутывательница и распутывальница всех и всяческих узлов. А, впрочем, если там и были какие-то следы, их давным-давно затоптали, так что поздняк, как говорится, о них беспокоится. В это мгновение она увидела Жан-Батиста Беарна. Прикинутый столь же консервативно, уныло и респектабельно, как и гиды девушки, тот вышел из боковой двери шато. Алена вспомнила, что их группа после окончания экскурсии выходила именно оттуда и устало опустился на высокую каменную ступеньку, прислонившись к боку каменного, а значит, безобидного льва. Поднял глаза к башенным часам, вспомнил, что время там давным-давно остановилось навеки, поглядел на запястье, часов не обнаружил, сунулся в карман за мобильником, достал его, уставился на дисплей. В общем, он как-то нервничал и был вполне готов для того, чтобы брать его тепленьким. Что Алена и сделала. Она пересекла двор и села рядышком с Беарном. Гид в некотором испуге покосился на даму, всю увешанную развивающимися пестрыми тряпками, в очках в пол лица, но спросил с профессиональной любезностью, одновременно уныло улыбаясь какому-то туристу, который фотографировала в это время исторических львов. «Чем могу служить, мадам?» Алена подсунула ему загодя приготовленный буклет, купленный в книжной лавке «Шато», и тихонько предупредила. «Делайте вид, что мы беседуем о какой-нибудь достопримечательности. Смотрите в буклет, а не на меня». «Кто?» — начал было Биарн, но она чуть приспустила на нос очки и уставилась ему в глаза. «Узнаете?» Гид подавился дальнейшими словами и тупо уставился на Алену, которая быстро поправила очки и прошипела: «В буклет, говорю, смотрите!» Биарн послушно опустил глаза и даже весьма конспиративно ткнул в страницу пальцем, словно указывая на некую особенную достопримечательность шато, и пробормотал потрясенно: «Что у вас лицом?» «Угу, все же запомнил нашу героиню, несравненную красотку, что и требовалось доказать». Несмотря на то, что по вине этого болтливого гида Алена терпелась неприятности, а главное, были расстроены Лизочка с Танечкой, она чувствовала себя польщенной. Но показывать ему этого не собиралась, спросила ехидно: «А почему вы так удивились, будто в первый раз мой синяк видите?» «А в какой?» — еще больше удивился Биарн. «Да уж как минимум во второй». «С чего вы взяли? Мы разве виделись после того, как вы были тут на экскурсии?» «Я-то вас не видела, но вы меня наверняка...» «Я? Вас?» «Ну, разве что во сне». Алена покосилась подозрительно, потом сочла последнюю фразу за неуклюжую попытку флирта и расщедрилась на то, что шевельнула уголком рта. Ну, типа улыбнулась снисходительно. «Нет, не во сне вы меня видели, а в реальности». «Но где? Каким образом?» «Убросьте», — начала злиться писательница. «Прежде всего за то, что мсье Биарн так натурально изумлялся. Честное слово, ему вполне можно было бы поверить, но тогда недавно сделанные ею выводы становились вообще не выводами, а вымыслами. Потому Алена и злилась. А между тем, не нами было сказано: «Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав». Наша героиня не была бы занудной Гевой, если бы не подумала в тот момент, что, строго говоря, у Лукиана, из сатир которого это выражение взято, оно звучит несколько иначе. «Ты берешься за молнию вместо ответа, значит, ты не прав», — говорит Прометей Юпитеру. Однако времена нивелируют даже экспрессивность цитат. А потому пусть будет «Юпитер, ты сердишься». Итак, детективщица сердилась, но чувствовать себя неправой не желала, а потому упрямо продолжала: «Не притворяйтесь. Вы были вчера утром в бассейне. Я там тоже была, вы увидели меня с этим несчастным Блю, и потом рассказали ей. Хотя я понять не могу, зачем вас понесло вчера в бассейн, ведь в музее такое ужасное событие совершилось, а вам купаться вдруг понадобилось». В глазах Биарна появилось очень странное выражение. Ну, очень недоброе. Алена подумала, что если бы они оба были героями детектива, а не реальными людьми, Гид должен был сейчас наброситься на нее, как на разоблачительницу и опасного свидетеля, и начать от нее избавляться каким-нибудь ужасным способом. Однако мадам Дмитриева и мсье Биарн вовсе не были героями детектива, поэтому Гид набрасываться на собеседницу не стал, а наоборот даже руки стиснул покрепче, видимо, чтобы избавиться от искушения, и сказал с тем же странным выражением: «Извините, вы хорошо себя чувствуете?» «А что?» — насторожилась Алена. «Да то, что вы являетесь сюда в очень нелепых одеяниях и говорите очень нелепые вещи. Алена зло усмехнулась. Она не собиралась пояснять Биарну, что нацепила на себя безумную индийскую хламиду, обмотала голову шарфом и спустила его концы на лицо, вовсе не потому, что испытывала страстное желание запеть «Хари Кришна, Хари Рама», а от того, что помнила о камерах слежения, которые были установлены в шато. Блюстители порядка всегда начинают махать после драки кулаками, причем весьма интенсивно, и можно не сомневаться, что теперь все камеры в замке работают, а около монитора сидят бдительные охранники или сторожа. Это уж кому как больше нравится. И ей не улыбалось снова попасться на глаза Жоэлю или Диего, которые, конечно, прицепятся к ней всерьез. Отсюда и маскарад. «Нелепые одеяния», как выразился Биарн. Ну, а что касается нелепых вещей, которые она говорит? Конечно же, мсье Биарн прекрасно понимает. О чем, кстати, свидетельствует его тревожно мечущийся взгляд и бормотание? «Как я мог оказаться вчера утром в бассейне, когда шато был полон полиции? Мы все тут были на глазах, можете кого угодно спросить». С утра до ночи в замке торчали, а я, как старший гид, даже оставался ночевать. Не был я в бассейне, вам любой подтвердит. И кто такая она, которой я якобы рассказал про ваш блю? Я никому ничего не говорил. Не были в бассейне? Все время находились на глазах. Никому ничего не говорили, глумливо повторила Алена. «А как насчет Виктории Джейби? Ей вы тоже ничего не говорили?» Бледное, тонкое лицо Биарна резко покраснело, потом также резко побледнело. И то роковое сходство, которое вчера тщательно отслеживала Алена, глядя на рисунки Эсме, выступило еще ярче, несмотря на то, что у него были серо-голубые глаза, а у лысой похитительницы Алёниного браслета черные. Потом в серо-голубых глазах гида снова вспыхнуло то же самое лютое выражение, и Алена опять подумала, если бы они были персонажами детектива. И тут же порадовалась, что они все-таки не персонажи. Ну, а Жан-Батист Биарн тем временем взял себя в руки. «Кто такая Виктори Джейби? И почему вы решили, что она имеет ко мне какое-то отношение?» «Потому что Джейби и Жибе — это одно и то же», — объявила Алена. «Джейби» по-английски, «Жибе» по-французски. А буквы-то одни. Кроме того, она ксерофилка. В нуаэрском отеле «Замок Аршамбо» стащила чуть ли не все фирменные шоколадки, а вы говорили, что ваша дочь коллекционирует этикетки от фирменных шоколадок. Кроме того, у меня есть еще один довод. Да мало ли кто коллекционирует этикетки от шоколадок, — простонал Жебе Биарн. Не возопил возмущенно, заметьте себе, а именно простонал. Например, «Дочь нашего начальника охраны». «Да, я помню. Вы в прошлый раз говорили», — согласилась Алена. «Но говорили о том, что собирательством их увлекалась и ваша дочь, с которой вы давно не виделись. У вас тогда было очень печальное лицо, и я подумала, что, наверное, тут скрыта какая-нибудь трагическая история. А потом я все поняла. Несомненно, у Виктории...» Наверное, ее настоящее имя Виктуар. Она же француженка. И в самом деле непростая судьба. С ее-то склонностями. «Что вы обо всем этом знаете?» — прошипел Жебе Биарн. «И зачем вам нужна моя дочь?» «Признание обвиняемого — царица доказательств», как уверял господин, то есть товарищ Вышинский. Он, конечно, был мерзким типом, а все же в данном вопросе прав. Вот что подумала в тот момент наша героиня, но вслух ничего высказывать не стала. Хотя бы потому, что ее собеседник, небось, слыхом не слыхал о товарище Вышинском. Счастливый человек. «Ничего особенного я не знаю», — с невольной жалостью сказала Алена. «Просто тогда в замке я видела ее мужчиной, а потом на следующий день женщиной. Уж не знаю, зачем она приезжала сыпать вам соль на раны. А может, просто у вас не было другого случая встретиться? Так вот, в образе женщины она украла у меня браслет. Вернее, не у меня, а у девочки, дочери моих друзей. Теперь-то мне ясно. Она не только ксерофилка, но и браслетоманка. У нее страсть к этим украшениям, но все было проделано так отвратительно». Жебе побагровел. «Короче, мне нужно, чтобы вы ей либо позвонили, либо при встрече сказали. Мне все известно, а браслет необходимо вернуть как можно скорее. Или дайте мне ее телефон», — продолжала Алена. «А то что?» — вскинул брови Жебе. «А то, что я в полицию обращусь», — сделанным сожалением пробормотала Алена. И тут Берн расхохотался. «А что такое?» — немедленно начала задираться наша героиня. «Думаете, кража грошового браслета не повод для обращения в полицию?» «В полицию можно обращаться по любому поводу», — согласился Жебе. И вдруг его интонации стали язвительными. «Например, по поводу пребывания некоей дамы в некоей конюшне в то время, когда там был убит некий человек». Наступила минута молчания. Как нетривиально это звучит. Алена просто оцепенела. У нее даже руки похолодели. «Амиго Карлос!» — закричал невдалеке какой-то турист. «Иди, я тебя сниму на фоне львов!» Громкий голос слегка вернул нашу героиню к жизни. Она тупо оглянулась, кричал невысокий, тощенький, наголобритый турист в невозможно широченных штанах. «О, Господи! Еще один лысый!» Карлосом же, которого он сейчас фотографировал на фоне львов, оказался высокий мрачный латинос с длиннющими ниже плеч, раскосмаченными волосами, которые гораздо больше пристали бы девице. «Матерь Божья, явный парик! Неужели тоже трансвеститы прибыли на слет к дому небезызвестного шевалье?» Но Алена сразу забыла о них, потому что вспомнила произнесенную Жебе фразу. «Что?» — пробормотала она. «Откуда вы? А что вы говорите? Я не пойму». «Вы отлично все поняли», — усмехнулся Жебе весьма злорадно. И эта его эмоция была вполне объяснима. Полиция об этом не знает, потому что пропала запись с видеокамеры, которая установлена около конюшни. Но я видел, как вы туда входили. И как выходили тоже, причем с видом, который вполне может быть расценен как преступный. «Ага, и руки у меня были по локоть в крови, а джинсы я вытирала окровавленный нож», — нагло ответствовала наша героиня, которая и вообще-то реабилитировалась довольно быстро, а в экстремальных обстоятельствах просто мгновенно. «Ну, нож у вас вряд ли имелся, да еще окровавленный, потому что тот несчастный был отравлен. А вот вид был весьма подозрительный». «Да откуда вы знаете?» «Ну, говорю же, видел». У Алены на сей счет были очень сильные сомнения, однако делиться она ими не стала, а просто спросила. «Ну и отчего промолчали? Не выдали меня полиции? И почему не сообщили им заодно, что я приехала из Нуаэра?» Жебе моргнул, Видимо, растерялся от такой напористости. Алена же мигом начала закрепляться на достигнутых рубежах, помня, что лучший вид обороны — наступление. «Вы не могли меня видеть. Это исключено. А вот я точно видела, как вы входили в замок. И только потом пошла к конюшне. И уже никаким образом вас не было около нее, когда я оттуда выходила. А раз вы знаете о моем посещении данной хозяйственной постройки, то уж не вы ли имеете отношение к исчезновению видеокассеты? Вы ее припрятали? Почему? Убеждена, что не ради того, чтобы полиция не начала разыскивать меня. Неужели Викторий, в смысле Виктуар, и там отметилась? И вы боитесь именно за нее? Ну, раз так, мне в любом случае нечего опасаться. Свою дочь вы не выдадите. Никакая она не Викторий и не Виктуар, а тем паче не Джейби, — сказал Берн. Вид у него был обреченный. Ее зовут Николь Вассерман. Фамилия по бывшему мужу. Но она издевается надо мной как может. Когда-то, очень давно мы спорили о ее пристрастиях. Ну, вы понимаете. Я говорил, что счастья она не найдет, что ей нужно стать нормальной, иначе я от нее отрекусь. Но она нашла Луи Огюста своего. Неужели это его настоящее имя? Изумилась Алена. Самое настоящее, что? В свою очередь удивился ее собеседник. Надо же! Мсье Беарн живет в Тоннере, где находится дом шевалье Деона. У него дочь трансвеститка, и он спрашивает, почему Луи Огюст... Ладно, бог с ним. Ничего дальше своего носа не видит, а еще гид в Талле. Нашла Луи Огюста и что? И вполне счастлива с ним. Для нее ничего, кроме игрищ, их безумных игрищ и браслетов заодно не существует. Да, я верю вам. Она и впрямь браслетоманка. А имя Виктори Джейби Николь взяла, чтобы мне напоминать. Она меня победила. Джейби — это победа над Джибе. Понимаете? Кроме того, мою жену зовут Виктуар. И Николь таким образом издевается над нами обоими. Я не знаю, зачем она заходила в конюшню буквально через несколько минут после вас, но она не убийца и вообще тут никак не замешана. Однако, если бы пленка попалась на глаза полиции, стали бы искать ее. Все вышло бы наружу. Моя жена просто не выдержала бы этого позора. Все же Николь наша единственная дочь. Вы понимаете? «Понимаю», — пробормотала Алена, — «но кто-то еще заходил в конюшню, кроме вас. И это должно быть запечатлено на кассете». «Да сам Виталий заходил», — воскликнул Джибе. «А после него только вы и Николь, и все. То есть турист был отравлен раньше. В конюшню он пошел зачем-то... Ну, может, просто посидеть, отдохнуть, я не знаю. И умер там. И вы правы, я не мог допустить, чтобы к Николь цеплялись. Она же моя дочь. Ну, какая не есть, но дочь. Вы с ней, кстати, очень похожи. Необычайно похожи внешне. Никто не усомнился бы в родстве, глядя на ваши два портрета. Вот посмотрите. И Алена достала из сумки блокнот, в которой были вложены рисунки Эсме. Развернула их, и Беарн так и ахнул. Еще бы. С одного на него смотрела Виктория Джейби, а с другого — он сам. Потому что, когда к лицу Виктории Алена пририсовала мужскую прическу и добавила морщин, получился вылитый Жебе Беарн, гид из Талле. «Что это? Кто это? Эриса?» — начал заикаться гид. «Конечно, мужчина потрясен сходством. Все ясно. Алена усмехнулась и расплывчато ответила: «Один знакомый». Как бы она ни относилась к Эсме, но выдавать его не собиралась. Потом еще несчастный Биарн найдет парня и затеет отношения выяснять. От несчастных отцов всего можно ожидать. Не каждый же наделен таким дивным чувством юмора, как папаша Моро. Хотя кто знает, может, и тот не был бы столь снисходительным, если бы его Манон не старой девой оставалась, а подалась в трансвеститки. А как бы, интересно, это воспринял ее пожизненный жених Жак Бланкет? Что-то вдруг просвистело, как шальная пуля в голове писательницы. Мысль, воспоминание. Нет, полетела дальше, не задержалась. Да и не важно. А если важно, все равно вспомнится потом. Тут его инициалы художника, прохрипел Биарн, указывая на закорючку в углу. Не инициалы, а просто буквы, знак того, что художник учится в школе Лувра. «Где он живет?» — с неистовым выражением спросил Биарн. «Кто он? Как его имя?» «Имя сестра, имя», — вспомнила Алена бессмертную киношку по любимому роману, в котором, между прочим, этих слов нет, и чуть не прыснула. В самом деле, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы остаться серьезной. Да перестаньте. Его имя к делу отношения не имеет. Парень видел вашу дочь совершенно случайно, — сказала она с досадой. Он ее знать не знает. Просто хорошо рисует, и память у него профессиональная. Понимаете, Николь отняла браслет у ребенка и очень огорчила дочку моих друзей. А я девочку люблю, как родную, и хочу, чтобы она перестала страдать. Поэтому и хочу вернуть браслет. Я вас просто по-человечески прошу. Помогите мне. У Николь-то браслетов невероятное количество. Ну зачем ей еще один? А я даже заплачу ей за него. Или любой другой из своих отдам. Да хоть все, пожалуйста. Хорошо, кивнул Биарн, резко вставая. «Я поговорю. Я постараюсь. А теперь мне нужно идти. Через 5 минут начинается следующая экскурсия, а я еще должен кое-что сделать в бюро». Алена посмотрела на него и поняла, что мужчина готов сделать сейчас что угодно и где угодно, только бы избавиться от нее наконец. Сказала со вздохом: «Конечно, идите. Надеюсь, Николь, я вам позвоню узнать». Она выжидательно замолкла, ожидая, что сейчас мсье Биарн даст ей свою визитку. Ну, нелепо же будет, если она примется названивать в экскурсионное бюро замка и всем и каждому объяснять, зачем и почему нужен ей Жан-Батист Биарн. Видимо, гид это смекнул, потому что с нескрываемым отвращением сунул ей визитку и ринулся куда-то в сторону. Наверное, в бюро. «До свидания», — сказала ему вслед наша вежливая героиня. И не стала добавлять, что у нее сейчас тоже экскурсия, причем, возможно, в той самой группе, которую поведет он. И без того количества соли, которую Алена насыпала ему на раны, явно перешло в качество. Вон как мужчина расстроился.